как будто только мы и открыли юность. В воспоминаниях Стефана Цвейга «Вчерашний мир» описана противоположная ситуация – всеобщее недоверие к молодости. Каждый старался выглядеть старше, ибо опыт ценился больше таланта, и лишь возраст обеспечивал доверие и кредит. Моложавость XX века, в которой Ортега и Гассет еще видел благородный спортивный дух, сегодня стала ощущаться натужной. Поссорившаяся сама с собой современная культура потеряла к себе уважение и оставила искусство без больших взрослых тем. Лучше всего нам удаются низкие вспомогательные жанры. Гениальные комиксы и кулинарные книги, словари и энциклопедии, журналы и эссе – все это квинтэссенция эпохи, формула которой – замах на рубль, удар на копейку. Копейки, правда, выходят золотыми, но на них не купишь вожделенной значительности. Цена ее – цельность искусства. Эпилог. Высшим достижением демократии называют пульт дистанционного управления, который позволяет переключать каналы, не вставая с кресла. Благодаря этому маленькому аппарату зритель вернул себе контроль над голубоглазым монстром. Он, например, не позволяет подвергать себя демонстрации commercials, перепрыгивая с рекламы на другой канал, которых уже сейчас в Америке с полсотни, а скоро будет с полтысячи. Вот на этом бескрайнем видеополе и резвится зритель с пультом в руках. Это называется зэппинг – порхать с канала на канал, нигде надолго не задерживаясь. В безумии зэппинга есть своя система. Вместо реки с сильным течением, зритель как бы погружается в океан, в море, обтекающее его со всех сторон. Так зритель вырывается из рук автора. Зрелище отобрали у его создателя. Произошел демократический переворот, и истинным автором программы стал ее зритель. Манипулируя переключателем каналов, он из обрывков и фрагментов собирает сам себе персональное развлечение. Конечно, тут важен не результат, который вряд ли будет вразумительным, а сам бунт против чужой авторской воли, важен протест против насилия формы. Зэппинг в литературе – чтение 100 книг разом, что в сущности равнозначно толстой газете, вроде «Воскресный Нью-Йорк Таймс». Другой вариант – книга, которая задумана так, что ее можно и нужно читать не подряд, а как попало. Все тот же Павич, недаром уже названный писателем 21 века, сумел превратить роман в самый подходящий объект для читательского зэппинга, написав «Хазарский словарь» — книгу без конца и начала. Разрушая оставшую ложной целостность, мы разнимаем мир на фрагменты, элементы, фантики, обращаем вазу в черепки, храм в руины, книги в отрывке. Пафос этого вандализма созидательный, ибо за ним надежда на новую цельность, такую, которая упразднит пагубное противостояние поэта и толпы и объединит их в творческом акте. Гёте, описывая римский амфитеатр в Вероне, говорил, что ее архитектура рассчитана на зрителей, а не главное украшение. Толпа, выполняя декоративную функцию, создает из себя произведение искусства, которым сама же и любуется. Такая игра с массами, воспринятыми как эстетическое сырье, стала особенно популярной на последних Олимпиадах, где зрители превращают стадион в сложные многоцветные картины. Массовое общество повсюду, где его собирается достаточно много, производит эстетические эффекты, будь то рок-концерт, праздничные шествия, фестивали, стадион или марафонский бег, собирающий миллионы горожан. Хоровое начало – непременная данность массового искусства. Так в самой универсальности успеха американского кино чувствуется таинственная сила, источник которой прячется в дыхании мировой толпы. Голливуд, возвышающийся над языками, странами и народами, предстает посланцем третьей из тех могучих сил, что объединяют мир. Вслед за церковью и наукой приходит черед искусства. Первые две уже устроили свои революции в области духа и тела. Может быть, пришла пора третьей революции? Революции искусства? Арнольд Тойнби, предваряя свое монументальное постижение истории, напоминает читателю, что процесс постижения состоит из двух фаз – собирание эмпирических данных и их обобщение, которые неизбежно опровергнут новые факты. В этом заколдованном колесе мы обречены крутиться вечно, потому что Вселенная разомкнута в бесконечность. Однако Вселенная искусства отнюдь не разомкнута. Художник только и делает, что замыкает Вселенную, стараясь, чтобы концы не болтались. Чем больше этих болтающихся концов, тем ущербнее выходит картина мира. И так продолжается до тех пор, пока искусство не сдается.